1525 году его отлучили от церкви, содержали в темницах различных обителей, а в 1531 году он в оковах был отправлен в Тверской отрочь-монастырь. За будущего святого хлопотали практически все восточные патриархи, и в середине XVI века, уже при царе Иване, Максима отправили на покой в Троице-Сергиев монастырь. Почти все обвинения с него были сняты, и высочайше было повелено дать ему умереть спокойно, хотя недоверие к иностранцу-обличителю продолжало существовать. Однажды Максима снова было взяли под стражу, но оставили в Троице, где он скончался в 1556 году глубоким стариком. Когда пророчество относительно Ивана-младшего исполнилось, то царь в 1582 году, впервые после событий, о которых речь идет в нашем повествовании, посетил Троицко-Сергиеву обитель и слезно просил принять безумную по тем временам сумму в 5000 рублей с золотом на помин души сына. Тогда-то очень быстро и достроили Успенский собор, который сейчас стоял обезглавлен. Царь был на могиле святого. Святость Максима Грека в ту пору уже не вызывала сомнений и просил его вернуть ему сына, но ответа не последовало. «А монашек девицей оказался», — услышала Марфа голос откуда-то сверху. Она подняла заплаканное лицо и убрала косу под фиолетовую бархатную камелавку. Над ней склонился человек с окладистой седой бородой до пояса и добрым лицом. Он был одет в зеленый балахон и имел на голове такого же цвета шапочку. Марфа поднялась, разглаживая и отряхивая парчевую мантию. — Кто ты, старч? — Я садовник. — Здешний монастырский садовник. Пришел поухаживать за своей могилкой. Совсем забросили, репьем поросла, а кругом цветы. Слава богу, еще кто-то приходит помолиться. — Почему за своей? — Да все они тут мои. Возвращайся к Евстафию, а царице передай. — Нет у нас царицы, господин садовник, — робко и трепеща перебила Марфа пожилого вертоградаря. — А вот когда будет, тогда и передай. Не смутился он. — Итак, запомни, для спасения ей нужно лечь в гроб. Царице также помогут летающий человек, старуха с клюкой и ее же рисунок на медной доске, который спрятан в серебряном сундуке государя. Да как же это понять, отче? А иначе и сказать нельзя. Если все всем станет до конца ясно, деточка моя, тогда и мира сего не будет. Она неожиданно обратила внимание на то, что вокруг действительно много-много цветов. Летают бабочки, стрекозы, в единый хор сливаются хрипатые голоски кузнечиков. День клонился к вечеру. Старичок исчез. Глава 8. Елисей Бомелий. Ближе к концу августа, то есть за 2 с небольшим месяца до свадьбы Ивана и Марфы, незадолго до Нового года, который тогда приходился в Москве на 1 сентября, капитан Дженкинсон и его помощник Даниэль Сильвер, впоследствии скончавшиеся без покаяния от удара шаровой молнии, мчались на резвых лошадях по ночной дороге. Луна превращалась постепенно в окровавленную секиру. Из Ярославля, где находилась основная торговая британская база, они добрались до Александровской слободы обходными путями. Хотя у них были исправные непросрочные пропуска к самому царю, но им нужен был другой адресат, и иным способом, как воровским, добраться до него они не могли. Через какое-то время англичане доскакали до огромного валуна с выбитым на нем указателем и свернули на Владимирку, а отсюда было недалече. В то время суток по знаменитому тракту бывало баловали разбойники, Но опытные путешественники имели под плащами кольчужные свитера из прочнейшей и тончайшей стали.